Сообразительность. Определение. Недальновидность и ошибочность суждений. Нехватка здравомыслия или сообразительности. Схожие недостатки. Дремучесть, бестолковость, недалекость, идиотизм, бесхитростность, непонятливость, тугодумие, неразумность. Возможные причины. Низкий уровень образования. Персонаж рос в уединении. Низкий интеллект. Генетика. Отказ от учебы из-за конфликта с глубоко укоренившимися убеждениями. Персонаж рос в обществе, которое обесценивает образование и независимость мышления. Некачественный уход в период беременности. Плохое состояние здоровья и питания. Связанное поведение и взгляды. Персонаж дает неправильные ответы. Персонаж сочиняет отговорки, которые окружающим легко раскусить. Ложь, смущение, сбивчивая речь, пустой взгляд. Персонаж часто употребляет междометия «а» и прочими способами заполняет паузы в речи. Персонажу трудно доделать задачу. Персонаж приходит на работу или учебу без подготовки. Персонаж улыбается, чтобы скрыть замешательство. Избегание незнакомых ситуаций. Персонаж не замечает очевидных признаков того, что кому-то доверять не стоит. Персонаж обвиняет других людей в том, что он не доделал задачу, ему не предоставили достаточной информации и так далее. Персонаж не усваивает урок, несмотря на многократные попытки. Персонажу тяжело следить за ходом беседы или групповой задачей. Персонаж дает плохие или наивные советы. Персонаж просит продлить сроки. Персонажу трудно связать события, чтобы увидеть общую картину. Персонаж соглашается с окружающими, пытаясь скрыть недостаток знаний. Персонаж полагается на окружающих, чтобы ему помогли с принятием даже мелких решений. Персонаж не понимает сарказма. Персонажем легко манипулировать. Персонаж всегда верит тому, что ему говорят. Персонаж выражает фрустрацию из-за того, что не способен чего-то понять или отличиться. Персонаж выбирает профессию, которая предполагает одиночество, или простую профессию, где может добиться успеха. Персонаж попадает в неприятности из-за невежества или наивности. Персонаж паникует, когда случается что-то плохое. Персонаж переживает из-за того, что подумают люди. Персонаж пытается вписаться, копируя чужое поведение. Персонаж неоднократно делает одни и те же ошибки. Связанные мысли. «Пожалуйста, не спрашивайте меня. Быстро придумай что-нибудь. Может быть, я смогу из этого выпутаться? Спрошу Донну, что он имел в виду. Она знает». Связанные эмоции. Смущение, страх, фрустрация, унижение, стыд, беспокойство. Положительные аспекты. Персонажи, чей интеллект ниже среднего, видят ситуации в простейшей форме и не путаются в деталях политических убеждений или смыслового содержания. Еще с ними легко беседовать, и они, в отличие от некоторых других людей, не так склонны к резким суждениям. Отрицательные аспекты. Несообразительные персонажи часто упускают нюансы социального поведения и не понимают, что над ними смеются. Несмотря на то, что они сами ни в чем не виноваты, им легко оказаться целью жестокого и коварного окружения. Персонажи с этим недостатком способны потерять терпение и разозлиться, поскольку не способны считывать ситуации и других людей, что ведет к проблемам с доверием, усугублению неуверенности и даже ненависти к себе. Пример из литературы. Джона Коффи, «Зеленая миля», обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Из-за низкого уровня интеллекта он не способен защитить себя, его признают виновным и отправляют в камеру смертников. Пока он находится в тюрьме, над его низким интеллектом посмеиваются и охранники, и другие заключенные. Дополнительные примеры из кино. Форест Гамп, Форест Гамп, Нейвин Джонсон, придурок. Преодоление этой черты как главного недостатка. Занятия, тренировки, учеба и поиск доброжелательного наставника — все это поможет персонажу с низким уровнем интеллекта приобрести знания. Столкновение с новыми ситуациями и приобретение опыта увеличит его осведомленность о том, как все устроено, и увеличит уровень его компетентности. Перенос внимания на сильные стороны скомпенсирует слабости и разбудит эмпатию в других персонажах, которые окажутся готовы помочь в ситуациях, требующих здравомыслия. Черты второстепенных персонажей способны привести к конфликту. Коварство, жестокость, склонность к резким суждениям, невежество, нетерпеливость, ум, склонность к манипуляциям, дотошность, перфекционизм, эгоизм. Нетерпеливость. Определение. Невыдержанность или неспокойствие при столкновении с временной задержкой или противостоянием. Схожие недостатки. Взвинченность, невыдержанность. Возможные причины. Незрелость. Персонаж очень быстро получал то, что хотел. Склонность к возбудимости. Потребность в сиюминутных удовольствиях. Наличие большого состояния или связей, что позволяет с легкостью получать желаемое. Эгоцентрические установки. Персонажу кажется, что ему все должны. Связанное поведение и взгляды. Персонаж требует немедленного выполнения задач. Персонаж выискивает наиболее эффективный путь к достижению цели, выбирает очередь в кассу, которая продвигается быстрее, и так далее. Склонность к соперничеству. Персонаж испытывает фрустрацию, когда общается с людьми, которые ведут себя непринужденно и добродушно. Неспокойствие. Персонаж огрызается на людей. Раздражительность. Персонаж двигается быстро, торопится. Придирчивость. Персонаж все контролирует. Персонаж навязывается, звонит каждый день, чтобы узнать статус проекта и так далее. Персонаж жалуется, когда что-то происходит не так быстро, как ему бы хотелось. Персонаж берется за чужую работу, чтобы ускорить процесс. Движения, выдающие беспокойство. Персонаж расхаживает туда-сюда, барабанит пальцами, постоянно смотрит на часы и так далее. Персонаж неблагодарен за то, что имеет. Отсутствие толерантности или способности действовать эффективно. Персонаж, как попало, выполняет домашние дела и другие обязанности. Персонаж пускает в ход манипуляции и принуждения, чтобы ускорить процесс. Резкий или требовательный тон. Персонаж приказывает, а не просит. Персонаж принимает поспешные решения, из-за которых работы становится больше. Персонаж постоянно ждет следующего значимого события или достижения. Персонаж вторгается в чужое личное пространство, чтобы подчеркнуть срочность. Персонаж помогает, независимо от того, хотят люди того или нет. Персонаж демонстрирует нехватку милосердия к окружающим. Персонаж дает непрошенные советы о том, как и что делать. Персонаж снижает требования или ожидания ради оперативности. Персонаж обидно указывает на чужие промахи. «Вечно ты опаздываешь. Ты что, наполовину ленивец?» Персонаж сигналит, подрезает других водителей, разгоняется. Агрессивное вождение. Персонаж критикует окружающих за неэффективность действий. Персонаж жертвует качеством, халтурит. Необдуманная реакция, лишь усложняющая ситуацию. Персонаж поступает безапелляционно, с недобрыми мыслями. Всецелая сосредоточенность на личных потребностях и желаниях. Принцип «я главнее». Связанные мысли. «Уважаемая, вы читать умеете? Тут ведь сказано только 10 наименований. С дороги!» «Чего так долго?» «Я написал Киму по электронной почте 10 минут назад. Почему он не отвечает?» Связанные эмоции. Возбуждение, гнев, досада, фрустрация. положительные аспекты. Так как нетерпеливым персонажам хочется, чтобы все происходило быстро, зачастую они и сами работают быстро. Они предусмотрительны, сосредотачивают внимание на том, что будет дальше, и в целом хорошо подготовлены. Отрицательные аспекты. Из-за потребности нетерпеливого персонажа в сиюминутных удовольствиях ему бывает трудно порадоваться тому, что у него есть. События редко сменяются настолько быстро, чтобы он был доволен. Его мысли приобретают негативный оттенок, поскольку с его точки зрения людям и процессам свойственна чрезмерная медленность. Он не прочь пожаловаться, поныть или устроить скандал, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Нетерпеливость персонажа способна сказываться и на других людях, а его постоянное давление и неуемная энергия подавляют их. По иронии судьбы, иногда именно подобный персонаж медленно выполняет некоторые задачи, потому что не мотивирован, и никогда не поймет, что ведет себя по двойным стандартам. Пример из литературы. Многие сочтут амбиции роковой виной Макбета, однако его гибели немало поспособствовала и нетерпеливость. Услышав пророчество о том, что однажды он станет королем, он не хочет, чтобы события просто шли своим чередом. Подстрекаемый женой, он убивает короля и множество людей, которые могли бы встать на пути у него самого. Если бы он не мешал событиям развиваться естественным путем, у него было бы время приобрести твердость характера, что позволило бы ему стать сильным королем. Но из-за его нетерпеливости события развивались слишком быстро и измучили его совесть, приведя к краху. Дополнительные примеры из кино и сериалов. Доктор Лоуренс Майрик. «Крайние меры». Билл Таннен. Серия фильмов «Назад в будущее». Доктор Шелдон Купер. «Теория большого взрыва». Преодоление этой черты как главного недостатка. Довольство — противоположность нетерпеливости. Для того, чтобы нетерпеливый персонаж преодолел свой недостаток, ему нужно научиться довольствоваться тем, что у него есть. Ключевую роль играет признательность. Персонаж осознает, то, что у него есть сейчас, достойно чувства благодарности и способно обеспечить ему счастье. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аккуратность, добродушие, колоритность, импульсивность, нерешительность, дотошность, чрезмерное любопытство, организованность, расслабленность. Неумение работать в команде. Определение. Неготовность работать с другими людьми. Схожие недостатки. Нежелание помогать. Возможные причины. Эгоизм. Персонажу трудно поладить с окружающими. Хрупкое эго, ревность, проблемы с доверием, потребность стоять во главе, упрямство, неспособность пойти на компромисс или уступить, связанное поведение и взгляды. Персонаж отвечает немногословно или отказывается отвечать на вопросы. Персонаж сидит неподвижно, бездействие, закрытая поза, руки скрещены на груди, тело повернуто в сторону и так далее. Персонаж намеренно не готовится ко встречам. Склонность к спорам. Персонаж игнорирует окружающих. Деланный интерес к чему-то незначительному. Персонаж отказывается помогать, если он не будет играть роль лидера. Выговорчивость. Персонаж делает поспешные выводы об окружающих, а затем отказывается с ними работать. Эмоциональная закрытость. Персонаж говорит полуправду. Разозлившись, персонаж уходит. Неумение прощать. Неприемлемые или несправедливые требования, как попытка оттолкнуть людей. Желание побыть в одиночестве. Персонаж плохо думает о других людях. Упрямство. Отрицательный настрой. Неподкупность. Твердое убеждение. Персонаж отказывается учитывать другую точку зрения, если она расходится с его собственной. Персонаж ощущает власть, когда загоняет людей в тупик, отказываясь с ними сотрудничать. Персонаж намеренно говорит то, что выводит людей из себя. Отказ говорить или отвечать. Персонаж совершает действия, которые повлекут задержки. Персонаж наговаривает на коллег или партнеров или порочит их репутацию. Персонаж не предоставляет важную информацию. Персонаж прикладывает минимум усилий, чтобы наказать коллег. Персонаж сеет вражду, играя на чужих страхах и переживаниях. Персонаж предоставляет неверные сведения с целью потратить впустую чужие время и силы. Связанные мысли. Глупость, я не собираюсь помогать. Их не волнует, чего хочу я, так с чего мне за них волноваться? Если я помогу, случится что-то нехорошее. Что бы сделать, чтобы у них было больше работы? После того, что он сделал, он ждет от меня помощи? Пусть даже не думает. Связанные эмоции. Гнев, ощущение нависшей угрозы, зависть, страх, фрустрация, ревность, беспокойство. Положительные аспекты. Персонажи, не умеющие работать в команде, хорошо понимают, что правильно, а что нет, и часто поступают согласно своим представлениям о нравственности и справедливости. При возникновении угрозы они крепко держатся за свои убеждения. Чужие эмоции не способны поколебать их взгляды. Эти персонажи допускают, что их выбор может повлечь неприятные последствия, но остаются непоколебимы. Отрицательные аспекты. Персонажи с этой чертой часто с недоверием относятся к окружающим и подвергают сомнению их мотивы. Из-за неготовности стать частью команды и забыть о разногласиях могут возникать конфликты с коллегами и соседями. По мере накопления разочарований сами персонажи могут стать жертвами мелочности и злопамятности. В зависимости от рисков и уровня стресса, причина которых в отсутствии взаимодействия, ситуация становится опасной и обостренной, если ее не исправить. Пример из литературы. Домашний эльф Кикимер из серии книг о Гарри Поттере ведет себя очень неконструктивно, когда служит Сириусу Блэку. Он прячет семейные реликвии и грубит, явно демонстрируя неприязнь к хозяину и его друзьям. После смерти Сириуса Кикимер переходит по наследству к Гарри и какое-то время открыто выражает негодование и презрение. Выполняет приказы только тогда, когда его заставляют, и с неудовлетворительным результатом. Дополнительные примеры из литературы и сериалов. Второстепенные персонажи Алисы в «Стране чудес». Арестованные серийные убийцы из сериала «Последователи» Джеймс Сойер «Остаться в живых». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы выстроить арку, в которой персонаж обуздывает или преодолевает этот недостаток, нужно, чтобы герои не поддавались соблазну пойти наперекор окружающим, а увидели, что благодаря совместной работе можно добиться всеобщего блага. Если в основе неумения работать в команде лежат проблемы с доверием, персонаж должен прекратить приписывать прошлые обиды тем, кого он встречает в настоящем, и усвоить, что каждый заслуживает беспристрастного отношения. Осознание того, что чужая позиция способна дать положительный результат, поможет персонажу признать, что обмен знаниями полезен для всех причастных. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Склонность распоряжаться, умение работать в команде, экстравертность, отсутствие гибкости, чрезмерное любопытство, заботливость, ответственность, переменчивость. Неэтичность. Определение. Неприятие общепринятых нравственных убеждений и норм поведения. Схожие недостатки. Испорченность, бесчестность. Возможные причины. Персонаж рос в среде, где ради выживания приходится идти на все. Социальная девиация. Отсутствие эмпатии. Антисоциальное расстройство личности. Персонаж больше ценит себя, чем других людей. Всецелая сосредоточенность на своей цели. Алчность. Вера в то, что цель оправдывает средства. Ревнивость. Желание любой ценой получить то, что есть у других. Связанное поведение и взгляды. Воровство. Нечестность в вопросах, связанных с налогами или проверками. Ложь. Персонаж отходит от правил или нарушает их. Персонаж закрывает глаза на негуманное обращение с животными или опыты на них. Персонаж придает гласности свои социально одобряемые поступки, при этом скрывая нечестные. Персонаж покупает результаты экзаменов. Персонажу кажется, что ему все должны. Желание вписаться в общество или преуспеть. Склонность к соперничеству. Шантаж. Цинизм. Персонаж торгует внутренней информацией, дает или берет взятки. Персонаж считает свои действия приемлемыми, пока о них никто не знает. Персонаж продает рецепты ради извлечения выгоды. Персонаж занимается махинациями, мошенничеством и фишингом. Персонаж прячет невыгодную статистику по просьбе начальника. Персонаж отводит взгляд, когда другие люди поступают неэтично. Персонаж жестоко обращается с людьми, чтобы получить желаемое или получить контроль. Персонаж уничтожает улики или подделывает данные. Изменчивые или нечеткие моральные принципы. Персонаж берется за то, что ему не по плечу, и вынужден изменить нравственные границы. Персонаж оправдывает свои поступки. Все так делают. Персонаж нанимает подозрительных личностей, чтобы они сделали за него грязную работу. Персонаж продает товары, хотя знает, что они сломаны или плохого качества. Персонаж дает обещания, затем нарушает их. Персонаж покупает и продает краденое или подделки. Персонаж крадет канцелярские принадлежности и мелкие суммы. Персонаж уговаривает или принуждает людей совершать неэтичные поступки. Связанные мысли. «Компания не дала мне повышения, с чего бы мне тратиться на этот ужин?» Никто не узнает. Одна задача, что такого? «Мне нужны деньги. Кроме того, если этого не сделаю я, то сделает кто-то другой. Законно, незаконно, это серая зона». Связанные эмоции. Внутренняя противоречивость, пренебрежительность, чувство вины, индифферентность, паранойя, гордость, подозрительность. Положительные аспекты. Неэтичным персонажам проще позаботиться о себе и близких, поскольку у них меньше нравственных ограничений. Они без зазрения совести нарушают законы и чужие права и прекрасно умеют оправдывать безнравственные поступки. Неэтичные персонажи сосредоточены на цели, а не на мелочах, и способны доделать дело, не увязнув в моральных дилеммах. Отрицательные аспекты. Неэтичный персонаж питает очень мало уважения к властям или к людям, которые ему мешают. Даже если он начнет с мелких проступков, из-за способности оправдывать свое поведение, в будущем он позволит себе более крупные и серьезные нарушения. На подсознательном уровне неэтичный персонаж, возможно, понимает, что поступает неправильно, но убеждает себя, что цель оправдывает средства. Возможно, он также слишком часто ищет дополнительный смысл в словах и поступках других людей, а в итоге начинает смотреть на мир цинично и подозрительно. Пример из кино. Когда Энди Дюфрейна несправедливо сажают в тюрьму, он попадает в зависимость от начальника тюрьмы Сэмюэла Нортона «Побег из Шоушенка». Тот прикидывается глубоко верующим, хотя на самом деле продажен и ведет себя неэтично. Узнав, что Энди занимался финансами, начальник тюрьмы принуждает его заниматься отмыванием денег. Получив сведения, которые могут доказать невиновность Энди, начальник тюрьмы отказывается пересматривать дело и организовывает убийство того, кто принес информацию, чтобы и дальше пользоваться навыками Энди. Дополнительные примеры из кино. Детектив Алонзо Харрис, «Тренировочный день». Гордон Гекко, «Уолл-стрит». Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы неэтичный персонаж осознал последствия своих действий и их аморальность, ему нужно лично столкнуться с темной стороной отсутствия этики. Столкнуться с предательством или увидеть, как кто-то из близких пострадал от продажного человека — эти события могут стать катализаторами, которые и запустят такого рода трансформацию. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Честность, порядочность, ревнивость, лень, эмоциональная зависимость, наблюдательность, подозрительность, бескорыстие, злопамятность, нравственность. Обидчивость. Определение. Наличие озлобленности. Схожие недостатки – озлобленность, неумолимость, недовольство, желчность. Возможные причины – неравенство на работе. Персонаж сталкивался с привилегиями в обществе, преследование на основе расовой принадлежности, дискриминация и так далее. Родители, у которых были любимчики среди детей. Несправедливость, болезненное унижение, давняя зависть или ревность, семейные раздоры, персонажа отверг возлюбленный, родственник или близкий друг, притеснение, персонаж хочет, чтобы его признали или оценили, потеря свободы, глубоко укоренившиеся чувства справедливости, связанное поведение и взгляды, беспокойность, резкие суждения в адрес окружающих. Персонаж оживляет в памяти прошлое, бередит старые раны. Сарказм. Персонаж унижает окружающих. Персонаж намеренно вредит кому-то, чтобы этот человек выглядел глупо или опозорился. Недружелюбие. Персонаж постоянно говорит о том, как с ним несправедливо поступили. Желание заставить виновную сторону отплатить. Персонаж плохо умеет общаться. Чувствительность к некоторым темам, которые ассоциируются с источником обиды. Ошибочные суждения, окрашенные отрицательным опытом. Персонаж вычеркивает кого-то из своей жизни. Слишком острая реакция. Персонаж бросает работу или группу в порыве гнева и так далее. Негативные эмоции. Изоляция. Проблемы с доверием. В лучшем случае временное счастье или удовлетворение. Бессонница и неспокойный сон. Персонажу трудно сосредоточиться на задачах. Недоверие к окружающим. Фиксация на действиях и решениях вовлеченного лица. Неспособность простить или забыть. Персонаж играет на чужой совести, пытаясь манипулировать. Персонаж воздерживается от похвалы, даже когда она заслужена. Персонажу трудно принять перемены. Вспышки гнева, когда обиду уже невозможно прятать. Навязчивые мысли о человеке или событии, которые вызывали чувство обиды. Упрямство. Искаженность восприятия. Персонаж вырывает высказывания из контекста, ему мерещатся оскорбления там, где они не подразумевались и так далее. Связанные мысли. Почему всегда я мою посуду, а Брэд и Тим уходят смотреть телевизор? Даже если Миранда извинится за то, что взяла мой браслет, я ее никогда не прощу. Каждый раз, когда я иду куда-то с Алексом, у него нет денег. Мне надоело за все платить. Билл нарвался на штраф, и ему разрешили куда-то пойти? Если бы со мной такое случилось, меня бы на год наказали. Связанные эмоции. Гнев, зависть, фрустрация, ревность, обида, презрение. Положительные аспекты. Обидчивые персонажи склонны быть осторожными и настороженными. Так они защищаются от обид. Также они способны ценить близких друзей и надежных членов семьи и благодарны за поддержку близких, которые не предадут их. Отрицательные аспекты. У обидчивых персонажей часто есть проблемы с доверием и могут возникать незаслуженные подозрения насчет людей. Из-за фиксации на прошлых предательствах и несправедливых поступках эти персонажи довольно неприятны. Второстепенные персонажи утомляются от выслушивания жалоб и втайне надеются, что обидчивый персонаж сможет жить дальше. Для персонажа с этим недостатком счастье мимолетно, его настроение постоянно портится от любого напоминания о предательстве. Пример из литературы. Локи, сводный брат Тора, вырос в среде, где Тора почитают за силу и отвагу в бою. Локи чувствует себя никчемным, поскольку у него нет физических данных, благодаря которым можно пользоваться таким же признанием. Несмотря на то, что у него есть способности к колдовству, он копит обиду, поскольку не получает причитающиеся почести. Озлобленность и враждебность в итоге выливаются в стремление отомстить. Дополнительные примеры из литературы и кино. Грендель. Беовульф. Рон Ковик, рожденный 4 июля. Преодоление этой черты как главного недостатка. Для того, чтобы преодолеть обидчивость, персонажу нужно понять, как сильно озлобленность мешает его счастью. Если персонаж сумеет простить, то вернет себе контроль над жизнью, и события из прошлого потеряет над ним власть. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Заносчивость, умение работать в команде, дружелюбие, надменность, жизнерадостность, всезнайство, жизнеутверждающий настрой, доверчивость, злопамятность. Одержимость. Определение. Зацикленность. Зависимость от повторяющихся мыслей, которые берут над человеком верх. Схожие недостатки. Склонность к неврозам. Возможные причины. Страх совершить ошибку. Страх перед неудачей или потерей. Потребность в контроле. Психическое расстройство. Потеря или травма, изменившая жизнь. Химический дисбаланс в мозге. Родители или образцы для подражания были перфекционистами. Яркие творческие наклонности. Художники, музыканты и так далее. Связанное поведение и взгляды. Персонаж постоянно думает об источнике одержимости. Крайняя степень проявления эмоций. Любовь, ненависть, страх и так далее. Персонаж сосредотачивает внимание на чем-то одном и выстраивает вокруг этого жизнь. Любовь к поездам, боязнь микробов и так далее. Персонаж непрерывно говорит об одержимости. Идеи пускают корни и не покидают персонажа. Персонаж оправдывает свое поведение перед окружающими. «Если я пожму руку, то заболею». Потеря чувства идентичности из-за того, что одержимость берет верх. Персонаж яро защищает все, что связано с предметом его одержимости. Персонажу тяжело заснуть или его мучает бессонница. Мысли, от которых невозможно отделаться. Люди, страдающие анорексией, зацикленные на весе и еде и так далее. Потребность дотронуться и поддержать символ своей одержимости. Властолюбие. Навязчивое преследование. Если одержимость направлена на человека. Приписывание эмоций, имуществу или вещи. Ощущение ненависти к себе или отвращения. Психологические ритуалы, которые успокаивают или снимают стресс от навязчивых мыслей. Персонажу тяжело принимать решения. Персонаж избегает мест или ситуаций, где, как ему кажется, может произойти что-то опасное. Изоляция. Персонаж хранит тайны. Персонаж выдумывает отговорки или врет, чтобы скрыть свою одержимость. Персонаж прикипает к определенной вещи или занятию и отгораживается от всего остального. Персонаж меняет распорядок дня, чтобы делать то, чем он одержим. Персонаж идет на личные жертвы, чтобы тратить на одержимость больше времени и сил. Персонаж тратит на предмет своей одержимости огромное количество времени и денег. Нелогичность мышления. Персонаж отдаляется от родных и друзей. Вера в приметы. Персонаж теряет работу, доход или семью по мере того, как одержимость обретает контроль над его жизнью. Связанные мысли. «Если я не получу высшую оценку, все разочаруются». «Марк тот самый. Я знаю. Я все равно добьюсь того, чтобы и он меня полюбил». «Если мы с Эмми пойдем в кино, что на это Анна скажет? Возненавидит меня? Порвет со мной?» «Люди считают меня странной, потому что я все мою хлоркой, но ведь это лучший способ уберечься от болезней». Связанные эмоции. Тревога, желание, страх, любовь, паранойя, беспокойство. Положительные аспекты. Одержимые персонажи, увлеченные, сосредоточенные и способные внести огромный вклад в развитие общества. Научные успехи, новые виды искусства, лекарства от болезней и исследования прошлого, настоящего и будущего — все это результат того, что кто-то увлеченно шел за идеей или мыслительного процесса. Отрицательные аспекты. Персонажи с этим недостатком часто становятся пленниками собственных мыслей. Глубокий страх потерпеть неудачу или не выполнить требования подпитывает навязчивые мысли и может привести к тому, что персонаж потеряет аппетит или будет хуже спать, изолируется от общества и не добьется поставленных целей. Близкие такого персонажа часто обижаются из-за того, что оказываются на втором месте после навязчивой идеи и, возможно, решат отдалиться или прекратить отношения. Если одержимость усугубляется, то для того, чтобы почувствовать облегчение, могут потребоваться навязчивые ритуалы, приносящие облегчение. Считать, трогать предметы, расставлять вещи определенным образом и так далее. Что лишь сильнее затягивает персонажа в изоляцию и обособленность. Пример из литературы. Легендарный капитан Ахаб из «Моби Дика» Мелвилла необычайно одержим погоней за большим белым китом. Стремясь погубить Моби Дика, он готов пожертвовать всем ради мести, что в конечном итоге приводит к его же собственной гибели. Дополнительные примеры из кино. Митч Лири «На линии огня». Джоан Кроуфорд «Дорогая мамочка». Алекс Форест «Роковое влечение». Преодоление этой черты как главного недостатка. Навязчивая идея не уйдет до тех пор, пока персонаж на ней зациклен. И, возможно, сам он не в состоянии справиться с невротическим мышлением. Чтобы преодолеть глубоко укоренившиеся переживания и страхи, могут понадобиться когнитивная терапия и прием медикаментов. Чтобы захотеть перемен, персонаж также должен осознать, что его зацикленность имеет нездоровый характер. Если у него есть цель, достижение успеха может смягчить одержимость, но первопричина никуда не уйдет. Поняв, какой именно страх вызывает навязчивую идею, персонаж сможет обратиться за помощью и устранить причину недостатка. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Стремление все держать под контролем, способность действовать эффективно, въедливость, придирчивость, чрезмерное любопытство, здравомыслие. Отсутствие гибкости. Определение. Непоколебимость воли или намерений. Схожие недостатки. Зашоренность, непримиримость, отсутствие толерантности, бескомпромиссность. Возможные причины. Потребность в структурности. В прошлом персонаж был непримиримым фундаменталистом или военным. Непоколебимая вера в то, что есть хорошее и плохое, черное и белое. Потребность в контроле. Персонаж боится, что окружающие сочтут, будто он слаб или легко поддается влиянию. Персонаж верит в то, что его нужно беспрекословно слушаться и уважать. Твердость убеждений, неуверенность, связанное поведение и взгляды. Персонаж во всем видит только хорошее или плохое, не различает оттенки серого. Зашоренность. Персонаж не способен посмотреть на ситуацию с точки зрения, которая противоречит его собственной. Персонаж страстно отстаивает свои убеждения в спорах. Персонаж стремится привить окружающим свой образ мышления. Персонаж воспринимает как личное оскорбление ситуации, когда его убеждения ставятся под сомнение. Отказ даже допустить мысль, что противоположная точка зрения, возможно, обоснована. Оборонительная позиция. Упрямство. Персонаж идет вперед, несмотря на трудности и препятствия. Твердое убеждение. Решимость и приверженность своему пути и убеждениям. Персонаж грубо или резко говорит с противоположной стороной. В споре персонаж допускает переход на личности, прибегает к оскорблениям, подвергает сомнению чужую репутацию и так далее. Персонаж сбрасывает со счетов несогласных, считая их безумцами и чудаками. Персонаж соблюдает строгий распорядок, чтобы достичь своей цели. Сопротивление переменам, безапелляционность, готовность терпеть лишения ради защиты убеждений. Персонаж часто посещает одни и те же рестораны, магазины, парки и так далее. Персонаж рассматривает как угрозу тех, кто нарушает его распорядок. Персонаж приходит в возбуждение, когда его прерывают. Сопротивление новым методам, стратегиям или технологиям. Зацикленность на себе. Персонаж пользуется нелогичными аргументами и устаревшими отсылками. Персонаж живет прошлым. Персонаж третирует противника, чтобы заставить его замолчать. Персонаж навешивает на окружающих ярлыки, основанные на убеждениях. По-моему, все подростки — хулиганы. Персонаж контролирует ход беседы. Персонаж легко поддается раздражению или эмоциональной перегрузке. Презрительное отношение к тем, у кого более мягкие или противоположные взгляды. Персонаж берется за явно непосильные задачи. Персонажи не останавливают неудачи или препятствия. Персонаж не отказывается от своих убеждений, несмотря на очевидный риск. «Торнадо до нас не доходит. Я не буду эвакуироваться». Связанные мысли. «Мне нет дела до ее научных аргументов. Я свое мнение не поменяю». «Все было абсолютно идеально, пока не пришли вон те люди». Она имеет право на свое мнение, даже если оно ошибочно. Вот ведь сборище идиотов. Связанные эмоции. Возбуждение, гнев, досада, тревога, оборонительная позиция, отчаяние, фрустрация, нетерпеливость, нерешительность. Положительные аспекты. Персонажи, которым не свойственна гибкость, чрезвычайно преданные людям, местам, организациям или убеждениям. Их способность стоять на своем, несмотря на сопротивление, довольно примечательна. У них не меняется точка зрения, и им легко действовать в соответствии с убеждениями. Отрицательные аспекты. Негибкий персонаж придерживается своего образа мышления или действий, не допуская мысли, что, возможно, существуют варианты получше. Ему не интересно расти над собой или что-либо улучшать. Его единственная забота — не менять жизненный уклад. Корень его упрямства — в эгоизме, в отсутствии внимания к чувствам или благополучию окружающих. Из-за того, что он сопротивляется переменам, ему сложно приспосабливаться или развиваться. Пример из литературы. Жавер, отверженный, посвятил жизнь закону и преследованию тех, кто его нарушает. Ему и в голову не приходит сомневаться в виновности обвиняемых или справедливости самого закона. Он видит лишь черное и белое. Закон прав, а те, кто его нарушает, совершают ошибки и должны быть наказаны. Он настолько негибок, что, столкнувшись с милосердием и порядочностью Жана Вальжана, не способен начать думать по-другому и принимает решение свести счеты с жизнью. Дополнительные примеры из кино и литературы. Джордж Бэнкс, Мэри Поппинс, Зевс, древнегреческая мифология. Преодоление этой черты как главного недостатка. Негибким персонажам хочется верить, что их идеалы и жизненный уклад останутся неизменными до конца времен. Но без перемен и роста они сами становятся костными и неосознанно деградируют. Чтобы двигаться вперед, негибкий персонаж должен осознать, что его упрямство на самом деле душит, подавляет или даже уничтожает его самого. Лишь тогда он увидит, что перемены необходимы и благотворны. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Адаптивность, стремление все держать под контролем, решимость, непостоянство, нерешительность, безответственность, философский склад ума, толерантность, слабоволие. Отсутствие рациональности. Определение. Неспособность логично рассуждать или думать. Схожие недостатки. Нелогичность, отсутствие здравомыслия. Возможные причины. Отсутствие образования. Во время взросления у персонажа было мало возможностей решать проблемы или мыслить критически. Психические расстройства. Личностное или тревожное расстройство, шизофрения и так далее. Длительный недосып. Жизнь в постоянном страхе, тревоге или стрессе. Употребление алкоголя. Персонаж воспитывался в неблагополучных условиях. Семейные распри, родные стремились причинить друг другу вред и так далее. Персонаж страдает от заблуждений. Связанное поведение и взгляды. Беспокойство по поводу событий, которые могут и не произойти. Паранойя. Персонаж рисует в воображении наихудший сценарий. Панические атаки. Персонаж замыкается, чтобы избежать мнимых угроз. Чрезмерно яркая эмоциональная реакция. Персонаж объединяет идеи, которые не сочетаются или не имеют смысла. Персонажа контролируют страхи и фобии. Перфекционизм. Безапелляционные поступки. Персонаж поступает неразумно, но считает, что он совершенно разумен. Персонаж обижается, когда его обвиняют в отсутствии рациональности. Нереалистичные ожидания. Неспособность продумать действия больше, чем на несколько шагов вперед. Повторение тех же ошибок. Персонаж аргументирует точку зрения с помощью ошибочных рассуждений. Персонаж противоречит самому себе. Персонаж оправдывает бессмысленные поступки, необъяснимые перепады настроения, саморазрушительное поведение, стремление к недостижимым целям. Персонаж относит на свой счет события и ситуации, в каком-то смысле притягивает их к себе. Персонаж набрасывается на окружающих без видимых причин. Агрессия, необоснованные подозрения, поспешные выводы. Персонаж впадает в ярость из-за какой-нибудь мелочи. Персонаж отказывается верить в доказанные факты. Персонаж быстро впадает в растерянность. Персонаж идет на поводу у суеверий или предчувствий. Персонаж раздувает проблемы на пустом месте. Персонаж игнорирует или не умеет считывать намеки от окружающих, признаки фрустрации или страха и так далее. Действия, намекающие на обсессивно-компульсивное расстройство и призванные успокоить. Персонаж постоянно моет руки, чтобы избавиться от микробов и так далее. Связанные мысли. С чего это он так часто работает допоздна? Наверняка роман на стороне завел. «Мне надо было уйти 5 минут назад». «Есть время быстро сходить в душ». «Она поцарапала мою машину?» «Да я ее убью!» Как он смеет говорить, что у меня нет здравого смысла? Связанные эмоции. Возбуждение, досада, тревога, замешательство, ощущение нависшей угрозы, зависть, страх, эмоциональная перегрузка, ярость, подозрительность, ужас, настороженность. Положительные аспекты. Иррациональный персонаж — отличный способ добавить сюжету напряженности, ведь его высказывания, действия и чувства всегда неразумны. Иррациональность может стать эффективным средством вывести людей из равновесия, проверить персонажа и добавить конфликта. Отрицательные аспекты. Иррациональные персонажи вводят окружающих во фрустрацию. Они нелогично высказываются, необычно реагируют на стресс и стимулы, а их поступки усугубляют проблемы. Нерациональные персонажи ставят перед собой нереалистичные цели и ждут от окружающих слишком многого. Зачастую они не видят логичных последствий своих решений и с трудом составляют разумный план действий. Крайний случай — иррациональный персонаж страдает от паранойи, панических атак, фобий и иных тяжелых заболеваний, из-за чего ему трудно наладить контакт с другими людьми или жить в обществе. Пример из литературы. Герой пьесы Артура Миллера «Смерть коммивояжера» Вилли Ломан перемещается между реальностью и воспоминаниями, которые часто воссоздает, чтобы увидеть себя тем, кем он хотел бы стать, а не тем, кем стал. По мере развития действия пьесы Вилли все сложнее отличить прошлое от настоящего. В конечном итоге он совершает иррациональный шаг на пути к достижению успеха, к которому он так отчаянно стремился прежде. Дополнительные примеры из литературы и кино. Отелло. Отелло — венецианский мавр. Марвин Бокс. Ред. Преодоление этой черты как главного недостатка. Во многих случаях причина иррациональности заключается в психических расстройствах. А чтобы с ними справиться, потребуются консультации, лекарства, поведенческая терапия или терапевтические беседы. Другие персонажи иррациональные вследствие ограниченности когнитивных способностей, что можно исправить, компенсировав несовершенство, составлять списки, проговаривать вопросы с надежным другом, выполнять упражнения на логику — и научив мозг думать с точки зрения логики. Третьи ведут себя иррационально просто-напросто из упрямства. Исправить этих персонажей проще всего. Им нужно заметить мудрость в других людях, осознать, что все способны учиться и расти, и начать выявлять и принимать меры против иррациональных мыслей. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Аналитический склад ума, решительность, способность действовать эффективно, паранойя, безрассудство, здравомыслие. Отсутствие чувства юмора. Определение. Полное отсутствие понятий о юморе. Схожие недостатки. Нудность, понурость. Возможные причины. Убежденность в том, что неправильно быть легкомысленным, чванливость, высокий уровень интеллекта, перегруженность или чрезмерная рабочая нагрузка, грустный опыт, из-за которого персонаж боится радоваться, серьезный или угрюмый характер. Персонаж рос в серьезно настроенной семье, где веселью и смеху не придавали особого значения. Психические расстройства. Шизофрения, синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство личности и так далее. Связанное поведение и взгляды. Персонаж не понимает смысла шуток. Персонаж смеется только тогда, когда смеются окружающие. Персонаж избегает занятий, во время которых чувствует себя глупо. Танцы, караоке и так далее. Персонаж воспринимает все слишком серьезно. Персонаж не понимает сарказма, поддразниваний и двусмысленностей. неспособность посмеяться над собой. Персонаж всегда поступает правильно и контролирует себя. Персонажу трудно расслабиться. Персонажа сбивает с толку флирт. Персонаж с трудом ведет светскую беседу. Персонаж болтает о пустяках вместо того, чтобы перейти к сути. Персонаж не делает попыток заполнить неловкие паузы. Редкие хобби, которые окружающие не понимают или не ценят. Неспособность обращаться с людьми иначе как серьезно. Персонаж раздумывает над шуткой или комментарием, чтобы разобраться, почему людям смешно. Персонаж утверждает, что понял шутку, но не смеется, потому что она не смешная. Персонаж превратно понимает то, что говорят окружающие. Персонаж нечасто улыбается. Персонаж все воспринимает буквально. Персонажа захватывает работа или другие стрессовые факторы. Невозмутимое выражение лица. Интровертность. Персонаж предпочитает находиться в одиночестве. Неловкость в ситуациях социального взаимодействия. Персонаж не вступает в беседу, если его не пригласили. Интерес к серьезным темам, религия, политика и так далее. Персонажа раздражает, когда в серьезный разговор вносят юмор. Персонаж навешивает на людей с чувством юмора стереотипы. Они дурашливые, эмоционально зависимые, непостоянные или ненадежные. Персонаж пытается шутить, но его шутки не смешные. Персонаж начинает переживать, когда окружающие предлагают ему расслабиться. Связанные мысли. С чего он взял, что нам весело от того, что кто-то рыгнул? Это же отвратительно. Если я постою и поем в углу, возможно, никто и не попытается со мной заговорить. Это что, шутка была? Какие же они инфантильные. Почему просто не сделать свою работу? Связанные эмоции. Замешательство, неуважение, сомнение, ощущение нависшей угрозы, смущение, фрустрация, индифферентность, незащищенность, раздражительность, одиночество, нервозность, нерешительность, неловкость. Положительные аспекты. Персонажи без чувства юмора могут очень ревностно относиться к темам, хобби или обязанностям, которые им импонируют. Зачастую они хорошо работают одни, можно не сомневаться в том, что они выполнят свои обязанности. Отрицательные аспекты. Персонажи без чувства юмора не умеют реагировать на шутки, сарказм или заигрывание. От их неловкой реакции окружающим становится не по себе, из-за чего окружающие либо избегают их, либо навешивают ярлыки. Считают странными, непонятными, нудными или холодными. Со временем люди могут узнать этих персонажей получше и разглядеть их многочисленные полезные и достойные уважения качества. Но человек без чувства юмора не способен устанавливать даже поверхностные связи, что мешает ему выстраивать глубокие и значимые отношения с окружающими. Пример из литературы. Дерри Кёртису, изгои, некогда веселиться. После смерти родителей на него легла ответственность за двух младших братьев, а живут они в неблагополучном районе, где только и жди беды. Он не любит кино, не читает книг, очень надежный и почти всегда поступает правильно. Хотя благодаря всем этим качествам из него выходит отличный опекун, однако же они мешают ему поладить с младшим братом, внося напряженность в их отношения. Дополнительные примеры из кино. «Хелл 9000», 2001 год, «Космическая Одиссея». «Спок», «Звездный путь». Преодоление этой черты как главного недостатка. Одна из проблем недостатков заключается в том, что они разобщают людей — затрудняют установление связей. Персонажи без чувства юмора, возможно, так никогда и не поймут сам смысл юмора, а потому никогда полностью не преодолеют свой недостаток. Но если они сосредоточат внимание на своих положительных качествах и проявят их во всей красе, то именно их и увидят окружающие, а отсутствие чувства юмора перестанет определять и ограничивать таких персонажей. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Легкомысленность, умение развеселить, шкодливость, игривость, разнузданность, остроумие —